Глава 19. Разговор на чистоту. Арман. Они с Лузиньяком уже битый час слонялись в подвалах Ониксовой башни. Монсеньор отправил на поиски архидемона всех студентов-сорбиров и десяток филидов, разбив их на пары. Один лазоревый, один белый. Безупречная квадра Ротеза физически не присутствовала. Но Шанвер время от времени замечал силуэты их фамильяров. Волчица Но, огромный Трой, демон Пантера Матюди, Марибель, Рой Ос, подчинявшийся Леруа, Филин Давидека по кличке Ворчун. Наблюдают, следят, все передадут хозяевам. Глаза и уши Академии, одни из многих. С оглядкой на это разговор с Дионисом протекал в нейтральных выражениях и прерывался многозначительными паузами. Шанвер хотел объясниться на чистоту, то есть дать понять другу, что Мадлен и Виктору не доверяет, предостеречь. Но приходилось действовать по-зоотарски, с помощью намеков и недомолвок. «Тебе прислали приглашение на снежную вечеринку, которую готовит Бафриман?» — спросил Шанвер, освещая фонарем очередную расселину. «Твой обожаемый Глентвейн, игра в снежки и катание на санках». Сарбир поморщился. «Да, Мадлен мне лично его вручила. Но, знаешь, дружище, знаю». Арман заглянул в темную пещеру. Там воняло, но было пусто. «Барон Лузиньяк охладел к простецким филидским забавам. Ты не придешь». «Не в том дело, монсеньор. Прости, это дело белого корпуса. Если удастся разобраться с ними побыстрее, я, разумеется, буду на вечеринке». «И не вздумай там ничего пить», — хотел сказать Арман. «Даже свой Глинтвейн». Но Дионис продолжил другим, встревоженным тоном. «Бафриман клянется, что шоколадница использовала против нее пристранную магию». «Неужели? И когда же?» «В умывальне девочек. Мадлен уверена. Она описывает это так. Шоколадница подчинила ее сознание, завладела телом и принудила вылить на себя треклятую разъедаловку». Шанвер фыркнул. «Фантазии. Бафриман собиралась окатить этой гадостью Горель, но споткнулась. Поверь, дружище, я там был. Все произошло довольно быстро. Настолько, что могло показаться, что Мадлен сознательно себя калечит». «Споткнулась? Неровность пола, мало ли». Рыжая голова Сарбира качнулась из стороны в сторону. «Бафриман ее боится, эту шоколадницу. Называет ее убийцей. И более чем уверен, подготовила уже дюжину коварных планов мести». Арман вздохнул. «Наверняка опять воспользуется ментальной магией, чтобы проклясть ансийскую простушку». «Опять?» Арман пожал плечами. «На Катарину Горель было наложено безумие». И тут же понял, что совершил непростительную ошибку. Он филид. Он не должен распознавать чужой магии. Шанвер заговорил быстрее, обрисовывая ситуацию, чтобы отвлечь друга от своей оплошности. Болван. И в умывальне был неосторожен, плел сарбирское кружево, оказывая Бафриман помощь. Этого, кажется, никто не заметил. Но Арман говорил... Они оба неторопливо продвигались вдоль испещренной трещинами стены подземелья. Дионис спросил, за каким демоном? «Снял и снял. Жалко стало дурочку. Тем более мы должны быть ей благодарны. Мадмуазель сообщила мне о Бурсуле, избавив тебя от необходимости придумывать обходы клятвы Зоотара. К тому же сам факт проклятия вот-вот могли обнаружить. Перетасовка студентов, любой сарбир, случайно прикоснувшийся к Горель. Ну вот». Опять. Теперь Лузиньяк спросит, почему филид, случайно прикоснувшись. «Каким образом тебе это удалось?» Арман сделал вид, что вопрос касался не опознания магии. «Филидским, дружище, другие мне недоступны. Всего лишь поломал мостик». Дионис недоверчиво приподнял брови. «Но Виктор говорит, Катарина визжала от боли. Внушение». «Мадлен решила, что ты таким образом мстил за нее шоколаднице». «И прекрасно, пусть и дальше так думает», — сказал Арман с нажимом. «Ну же, дружище, я открыл карты, теперь ход за тобой». От беседы его отвлек аромат сандала. Арман повел головой, определяя источник запаха. Его ноздри втянули воздух. Едва слышный шорох шагов, всплеск или, скорее, чавканье. Горель сопит, как будто у нее насморк. Была с Давидеком. Теперь одна. Спряталась буквально в 10 шагах от них. Молодой человек остановился неподалеку от узкой расселины. Катарина много успела услышать. Ну, разумеется, это же Горель. И как она распорядится информацией? Впрочем, не особо важно. Нужно будет просто припугнуть ансийскую простушку или осторожно продавить, подчистить память. Ничего сложного. Монсеньор поймет, что другого выхода у Шанвара не было. «И когда ты понял?» — спросил Лузиньяк после продолжительной паузы. В его тоне слышалось радостное недоверие и облегчение. Арман улыбнулся. «Еще в Делькамбре. Наши с тобой друзья слишком рьяно пытались тебя в моих глазах очернить. Болваны!» Наконец они с Лузиньяком поговорили на чистоту. Дионис действительно был ему другом, верным и единственным. Довольно давно он заметил, что Виктор с Мадлен используют их с Шанвером, и попытался уйти из-под их влияния. Казалось, что это удалось, особенно после сарбирского испытания, но, к несчастью, произошло то, что произошло. И на белой ступени он остался один, без Армана. Но ничего, фортуна обернется доброй стороной, они найдут фамильяра, вернут Арману способность плести сарбирское кружево. Лузиньяк стал запинаться, вспомнил о клятве Заатара, и это направило его мысли в другом направлении. «Знаешь, что удивительно? Горель я смог объяснить то, что не способен тебе. Вчера у библиотеки. Я был зол и не собирался исполнять приказ ректора не приближаться к мадмуазель-убийце». «Убийце? Значит, Дионис полностью в байку о неловкости Мадлен не поверил. Жаль». «Монсеньор не разбрасывается указаниями просто так. У него была причина», — ответил Арман. «Это как раз понятно. Но, повторюсь, я был зол и мало себя контролировал. И Горель... Она умеет раскачать эмоции собеседника до крайних точек. Я вспылил и...» «Да, дружище». Шанвар потрепал Лузиньяка по плечу. «Она это умеет». «Что ж, тогда я просто расспрошу мадмуазель Катарину и узнаю все, что ты не мог сказать мне напрямую». «Нет, то есть, да, прекрасная мысль, но я сейчас о другом». «Почему? Как? Кто вообще эта ансийская простолюдинка? Она запросто обходит клятвы Заатара и Баллар, отступник Шанвер. Она сделала тебя в минускуле. Академия гудит. Эти слухи достигли даже белых палат сарбиров. Давидек...» Шанвер вздохнул. «Не пытайся поведать мне о делах Белого корпуса, Дионис. Загадки Катарины Горель раскроются своим чередом. А сейчас давай исполнять указания ректора, не забывая параллельно искать мою девочку, пока ее не обнаружил кто-то другой». Девочка мертва. Кати — боевой маг. Но об этом тебе я пока рассказать не могу. Прости, дружище. Арман поднялся с камня, на котором они с Дионисом устроили привал. Молодые люди пошли дальше, осматривая стены и петляя между нерукотворных оплывших колонн. В какой-то момент они разделились на два широких прохода, что заставило и сарбиров, один из которых был тайным, на время расстаться. Что-то Шанвера тревожило, что-то не вполне явное. Гибель Урсулы? Да нет, его скорбь уже стала привычной, как хроническая болячка. Коварство мнимых друзей. Но и он, и Дионис смогут этому противостоять. Предупрежден, значит вооружен. Катарина? Она явно заблудилась в подземелье после свидания с Давидеком. Баллар, отступник. А ведь у них действительно было свидание. Запаха возбуждения девушки Арман не почуял, но это еще ни о чем не говорило. Мерзавец Шарль волочится за студенткой? О, как будто его что-то когда-то останавливало. Но Горель... Что Горель? Не такая? Как будто ты ее знаешь. Достаточно, чтобы быть уверенным, что на страсть своего преподавателя она не ответит. Хотя бы из осторожности. Нет, я не ревную. Не к Шарлю. Крыса. Что? Крыса. Почему, когда я снимал с Катарины проклятие, с той стороны моста меня поджидала оскаленная тварь? Предположим, ты именно так вообразил себе чужую магию. Спроси того, кто ее исполнял. Мадлен? Лучше обратиться за разъяснениями к самой Горель. Ты ищешь поводов для встречи. Арман тряхнул головой, пытаясь закончить нелепый внутренний монолог. Они с недавних пор стали привычными, эти беседы. Скорее всего, таким образом разум тайного Сорбира справлялся с утратой фамильяра. Он даже воображал, что один из голосов принадлежит его драгоценной девочке. «Тогда я подкину тебе еще один повод», — промурлыкала воображаемая Урсула. «Бедняжка-шоколадница бродит в проклятых лабиринтах подземелий, брошенная на произвол судьбы с ластолюбивым мэтром, рыцарь Шанвер, ступай к ней, укажи дорогу, спаси». Арман немедленно развернулся и длинными кошачьими скачками отправился спасать Катарину Горель. Той, кажется, спасение вовсе не требовалось. Маркиза дель Камбра обозвали болваном, хотя, если на чистоту, ему не стоило начинать разговор с обвинений. И тем более так не слышно к девушке подкрадываться. Шанвер едва удержался от того, чтобы не обнюхать Катарину с ног до головы. Обошелся несколькими быстрыми вдохами. Да, она была с Давидеком. Ничем этаким не занималась. Даже не держалась за руки. Свои открытия он немедленно озвучил. Мадмуазель Горель вздохнула с видом умудренной жизнью Матроны. «Демонстрации нечеловеческого нюха должны натолкнуть на мысль, что ты меня сразу почуял и знал, кто стал невольным свидетелем вашего разговора с другом». «Именно». Шанвер обрадовался. Будь у него хвост, он бы им наверняка завилял. «И сам разговор предназначался тоже мне?» Арман подумал, что излишне вошел в роль Генеты. Пригасил бурлящее в нем веселье. «В некоторой мере». Девушка опять вздохнула. «Поняла. Что ж, спасибо. Ты опять избавил меня от проклятия, на этот раз Филицкого. Честно говоря, твои, Шанвер, тайные игры в прекрасного принца несколько утомительны и приносят тебе одни неприятности. Неужели сложно сначала все объяснить?» Кати говорила, но Арман ее не слушал. «Продавить? Подчистить память? Вот уж нет. Катарина на него не сердится. Она простила ему ужасную боль, которую он ей, не желая того, причинил. Я не позволю тебя никому обидеть. Найду предмет, через который Мадлен наложила проклятие, и уничтожу его. Тайные игры в прекрасного принца — они мне чрезвычайно нравятся, если моей тайной принцессой станет Катарина Горель». Девушка замолчала. Шанвер решил, что она ждет ответа. Стал что-то не впопад говорить. Но Катарина его перебила, выхватила из-за манжеты какой-то лоскут, прижала к груди молодого человека. «Ну, конечно. Все так и было. Брюссо оцарапало ребра шпагой Гастона. Я пыталась остановить кровь. Потом я сбежала, а мой носовой платок остался. Ах, прости». «Итак, не Мадлен. Проклятие наложил Виктор. Удивительное для него мастерство. Брюссо — шалопай, попытавшийся в первые дни учебы очаровать ансийскую простушку. Но почему он выбрал заклятие безумия?» Шанвер вспомнил, как все было. Даже ощутил ледяной ветер Филицкой галереи, на которой происходили события. Виктор поцеловал Катарину. Сейчас она об этом умалчивает. Ароматы страсти и сандала заставили кровь быстрее бежать по телу. Шанвер обнял девушку. «И почему же ты сбежала? Напомни». «Спроси у Виктора». «Виктор. А должен был он, Арман. Никто, кроме». Он придержал девичий затылок, заставляя ее запрокинуть голову. «Так?» Шанвер предвкушал поцелуй. Он помнил вкус этих губ. чувствовал исходящий от девушки жар. Отойти в тень? Нет. Он хочет быть с ней, даже если сгорит в ее свете. Сейчас. Но им помешали. С одной стороны, мадемуазель Гарель призывал мэтр Давидек, с другой — Армана звал Лузиньяк. Проклятье! Он не мог просто так отступить. Одним длинным прыжком нагнал успевшую отойти девушку, сгреб в объятия и... Как сладко, боги! Как жарко! До судорог, до боли! Она его хочет. Точно так же плавится от страсти. Кати не позволяет себя целовать, не слабеет в его руках, нет. Жадно, требовательно берет все, что может ей предложить мужское тело. Арман почти обезумел. «Хочу. Моя. Никому не отдам». Он почувствовал затылком чужой внимательный взгляд. Пришлось отстраниться. «Завтра, Катерина Гарель, ты отправишься со мной, куда я укажу. Без возражений и уверток». «Чего?» Девушка тяжело со всхлипами дышала. Белоснежные локоны прически подпрыгивали в такт дыханию. «Нам нужно остаться наедине. Разговор долгий и серьезный». «Разговор?» Хорошенькая личика скривилась в разочарованной гримаске. «Боевого мага лишили сладкого?» Шанверу это было прекрасно знакомо. Он улыбнулся. «Маркиз дель Камбар не какой-то там вертопрах. Он позволит себе отдаться мадемуазель только после объяснений и клятв с ее стороны». И, мысленно похохатывая, Шанвер отправился к Лузиньяку. «Все великолепно. А завтра будет еще лучше. Он поговорит с Катариной Гарель на чистоту, объяснит то, что она пока не осознает. Ты безупречный маг, милая», — скажет он. «Тебя избрал сам святой Таранис, покровитель молний. Поэтому ты без труда разрушила печать дождевых врат. Можешь слышать фамильяров, и клятвы Заатара в беседах с Сорбирами на тебя не действуют. Фаблер, стаккато». Арман тряхнул головой. Эта новость Кати не обрадует. Она уверена, что Бафриман сама вылила на себя разъедаловку. Но и об этом девушке нужно будет рассказать. И не только ей. Монсеньора Дюпере также необходимо поставить в известность. Личный фаблер, дар безупречности, один из элементов сорбирского испытания. Затылком Шанвер все так же чувствовал чужой взгляд. Наблюдатель смещался, следуя за молодым человеком. Кто? Никаких посторонних запахов. Значит, не человек, фамильяр. Арман остановился. Негромко позвал Диониса, чтобы получить возможность осмотреться по сторонам. За ним наблюдали с вершины одной из оплывших колонн. Птица. Никому больше туда не взобраться. Филин или ястреб? Давидек или монсеньор? Возможность того, что демон может оказаться осиным роем Леруа, Шанвер исключил. В этом случае он слышал бы жужжание насекомых. Он мог заставить фамильяра явить телесность. Но делать этого не пришлось. Через мгновение его взгляд уже встретился со взглядом прозрачно-серых, не похожих на птичьи, глаз бурого степного орла. Арман замер. Этот демон не принадлежал Заатару. Его звали Лелю, и владел им король Лавандера, Карламан Длинноволосый. Птица немного помедлила, взмахнула крыльями, взлетела, описала полукруг под низким сводом пещеры и растворилась в тенях. «Нужно предупредить монсеньора», — подумал Шанвер. «Арман!» — Лузиньяк выбрался из расселины, держа в вытянутой руке фонарь. «Ну, наконец-то! Идем, здесь скоро все начнет рушиться!» «Я видел фамильяра его величества». Сорбир не удивился, свободной рукой схватил Шанвера за плечо, увлекая прочь. «Орла? Нам с Давидеком он тоже показался. Шарль побежал к ректору. Мы должны успеть все здесь почистить до появления стражи трибунала». Арман послушно следовал за другом. Ничего страшного не произошло. Короля рано или поздно поставили бы в известность. Вопрос был лишь в том, чтобы выиграть время. Позволить Заатару сохранить лицо. Лузиньяк возбужденно объяснял. «Огромный демон, просто огромный. как дом, как башня. То, что они с товарищами последние несколько часов бродили внутри дохлой демонской туши, Шанвера особо не поразило. Это всего лишь плоть. И спешку он считал излишней. Поздно торопиться, все уже случилось. Никакой стражи трибунала не будет. Его Величество дал понять подданным, что тайн в Заотаре для него не существует. Теперь он вызовет к себе ректора для аудиенции и последующего разбирательства. Монсеньор Дюпере тоже это понимает. Если бы Давидек удосужился сначала посоветоваться с ректором... Арман резко остановился. «Шарль был с тобой? Он не пошел провожать Катарину?» Лузиньяк удивился. «Гарель? Она тоже была в...» «Здесь?» «Ты побледнел. Что случилось?» Рыжая голова Сарбира дернулась. Шанвер встряхнул его за плечи. «Давидек присоединился к паре Румеля. Я встретил их где-то там. Нет, Гарель с ними не было. Куда? Стой!» Но Арман уже несся обратно. Катарина в опасности. Его нос вбирал запахи. Разум вычленял нужный. Тело стремилось по следу. Катарина. Дионис нагнал друга, когда тот стоял у свежей каменной кладки, закрывающей арку прохода. «Что ты творишь?» Не отвечая, Арман стукнул кулаком о стену. «Кати там! Он должен ее спасти!» Неожиданно колени его ослабли, в голове помутилось. Дионис крякнул, поддерживая массивное тело. «Прости, дружище, мне пришлось воспользоваться магией. Ты...» Больше Арман ничего не слышал и не чувствовал. Разве что воображал аромат мускуса и ворчание своей драгоценной Урсулы. «Ты такой дурачок, малыш. Такой благородный, доверчивый дурачок». «Полегчало?» — спросил Лузиньяк, когда Шанвер открыл глаза. «Лежи. Ты в госпитале». Арман попытался приподняться, но обессиленно рухнул обратно на подушку. «Действительно, госпиталь. Комната, перегороженная льняными занавесками, мягкий потолочный свет, запах лекарств и чистоты». «У тебя истощение», — сообщил Дионис. Табурет под ним жалобно скрипнул. «Лекари велят оставаться в постели хотя бы до завтра. И если бы не твоя эпохальная ненависть к шоколаду, я угостил бы тебе питательными зернами какао, которые, кстати, одна наша общая знакомая обожает». Друг хихикнул. «Теперь о ней. Не о любви или нелюбви к шоколаду, а о шоколаднице. Она в порядке. Мне пришлось вообразить себя тайным воздыхателем и проникнуть в филитские дартуары. Мадемуазель Гарель сладко спит в своей постели, даже не разобрав прически. Уверен, во сне ей видится исключительно маркиз дель Камбр». Тревога Армана испарилась без остатка, когда Лузиньяк добродушно осведомился, за каким, из какого баллара его сиятельство решил самоубиться под завалами демонской плоти. Шанвер прикрыл глаза, демонстрируя слабость. Отвечать не хотелось. Кати не пострадала. Это главное. Дионис еще ненадолго с ним остался, принес извинения за свои обморочные сарбирские заклинания, в красках живописал путешествие из подвала с телом маркиза на плече. «Оплести мудру уменьшение не судьба», — зевнул Арман. «Простое аватское заклинание, которое используют для неживой материи. Я опасался так рисковать, да и если на чистоту. Времени на размышления не оставалось. Стены стали рушиться сразу после того...» «Уснул?» «Ну-ну, отдыхай». Шаги друга затихли. Арман действительно стал засыпать. Завтра вечером у него свидание с мадемуазель Гарель. Завтра все будет абсолютно прекрасно.